Глава 7. Я, конечно, планировал в ближайшие дни явиться к тетеньке Дусе, но никак не рассчитывал, что эта сладкая рыбка сама приплывет ко мне в руки. Вот только меня напрягает то, что ее босс так нежно придерживает эту ведьму за спинку. Оторвать бы его руки. «Приятно познакомиться», — отвечает Дуся после того, как Максим Сергеевич нас представил. «Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным». Приподнимаю одну бровь от ее слов, а в штанах сразу становится тесно. И почему же мне слышится двойной подтекст в ее словах? Пытаюсь понять, что она чувствует сейчас, но ее глаза будто замерли в одном положении. Холодная вежливость. А я, блядь, хочу там пожар увидеть, что меня мучает уже которую ночь во снах. Я уверен, что так и будет. Отвечаю, а сам беру руку Дуси, немного дергая на себя, наклоняюсь и целую пальчики. Хм, а вот и Максим Сергеевич голос подает. «Куда нам пройти можно, чтобы пообщаться более подробно?» — спрашивает он, улыбаясь. Вот только улыбка у него какая-то хитрожопая. «Не люблю таких мужиков. Да и вообще я не люблю мужиков, если они распускают руки». «Прошу», — отвечаю я, указывая рукой в сторону вип-зала. Сам же, не отпуская руку Дуси, притягиваю ее ближе и укладываю себе на локоть. И теперь мне нравится ее взгляд. Стреляет своими ведьмовскими глазищами так, что я боюсь кончу, пока у нас будут эти переговоры. «Клим, у тебя что, крыша протекла? А ну, взял себя в руки! Ты еще и за бабы не гадил в своем же царстве! Одной хватит!» Мозг говорит правильные слова и доводы, приводит отличные, вот только тело напрочь отказывается вслушаться. А если еще учесть, что Дуся все время пытается аккуратно выкрутиться из моего захвата, только добавляет огня. «Вот здесь нам никто не помешает. Мы подходим к столику», что огражден декоративной стенкой. А с витражного окна открывается вид на осенний лес. «Давайте сразу сделаем заказ, и пока будут готовить, можем приступить к обсуждению». «Вы очень добры, Клим Игнатович, но мы бы предпочли сначала пообщаться и обсудить все условия и нюансы», говорит Максим, а я замечаю, что он бросает немного напряженные взгляды в сторону Дуси. «Максим Сергеевич», стараюсь говорить ровно, но не пойму, от чего меня кроет. «За вкусным завтраком, и разговор будет идти лучше». «Я буду кашу со свежими ягодами», — спокойно вставляет Дуся. «И черный кофе без сахара». И все. Немного резко выдергивает руку из моего захвата и усаживается на сторону своего босса. А у меня вновь просыпается желание поступить так, как на пляже. На плечо эту строптивицу и в свою берлогу. «Кашу так кашу», — киваю я, беря в себя в руки. Пока Максим Сергеевич раскладывает бумаги и расписывает мне все привилегии сотрудничества с их компанией, я смотрю на Дусю и пытаюсь понять, какие отношения ее связывают с боссом. «Нахера оно тебе надо, Клим?» Пытаюсь поймать ее взгляд, но она постоянно отводит его, а меня это только сильнее бесит. «И что же тебе не так, красотка? Механик тебе больше нравился, чем нормальный состоятельный мужик? Не поверю!» «Ни одна баба никогда не станет воротить нос от мужика, который при бабле. Проверял уже не раз, и все оказывались как одна». Из мрачных мыслей меня выдергивает телефонный звонок. Да и как раз принесли наш заказ. И пока официант все расставляет, я извиняюсь и выхожу на улицу. «Да, Вика», — говорю почти бывшей жене. «Ты соизволила позвонить? У тебя бабло закончилось?» «Нет, Клим», — отвечает слишком подавленным голосом Вика. «Я возвращаюсь домой. И у меня для тебя есть новость. Я тебя прошу, давай без твоих сцен». Сразу перебиваю ее. «Я твои новости уже 3 месяца слушаю. Достало. Поставите чертовы подписи и разойдемся». «Ты не понимаешь, Клим», начинает схлипывать Вика. «Я люблю тебя, а ты?» «Когда полюбила?» Снова перебиваю. Тошнит от ее голоса, слов и всей лжи. «Когда в очередной раз натрахалась с другим?» «Я...» «У тебя есть неделя, чтобы вернуться сюда и взять то, что я тебе предлагаю. Иначе оставлю без ничего». Рычу в трубку и отключаюсь. Не хочу слушать в очередной раз слезливую историю о том, как она оступилась и теперь поняла, что жить без меня не может. «Так, у меня же там переговоры. А еще чемоданчик с очень интересным содержимым спрятан в моем кабинете наверху. Нужно вернуть его хозяйке, но только за отдельную плату». Возвращаюсь в зал, но за столом сидит только Максим. Что-то перебираю в бумагах. «Клим Игнатович, продолжим?» — предлагает он. «А ваша помощница?» — спрашиваю, бросая взгляд на место, где сидела Дуся. «А она отлучилась в дамскую комнату», — улыбается Максим. «Тогда подождем ее», — отвечаю я, но не сажусь, а разворачиваюсь и иду в сторону туалетов. Над этим комплексом работали отличные специалисты и шумоизоляцию делали везде качественную. Я, правда, не проверял, но кто мне запретит сделать это сейчас? Толкаю дверь в женский туалет и сразу же впиваюсь в холодный взгляд идеальной бизнес-леди Евдокии Филипповны. Дуси ее сложно сейчас назвать. «Это женский туалет», — холодно отвечает Дуся, продолжая поправлять помаду на шикарных губках. «Или это я ошиблась дверью?» «Нет, Евдокия Филипповна, вы зашли куда нужно», — говорю я, расстегивая пуговицу пиджака, и замечаю, как Дуся сглатывает. «О, да, я снова хочу увидеть твои губки на своем члене, но сначала ты покажешь мне свое бельишко. А еще ты слишком идеальна и хочешь казаться всем такой. Но вот если по глазам тебя не понять, то по маленьким деталям сразу заметно, что ты не так спокойна, как хочешь казаться». Медленно подхожу к Дусе, упираясь своим каменным стояком в ее упругую попку, которая так обтянута узкой юбкой, что хочется сожрать ее, и провожу носом по открытой шее, где уже бешено бьется жилка, выдыхая в ухо. «А теперь моя очередь входить. Будьте гостеприимной хозяйкой, раздвиньте свои шикарные ножки». Дуся вздрагивает от моих слов, а я захватываю ее шею рукой и, заставляя смотреть на нас в зеркало, медленно расстегиваю ее пиджак и поднимаю юбку вверх, запуская руку в трусики. «Хочу снова услышать твой стон». Голос уже сел, мозг обескровлен, так как вся кровь в члене, который уже готов войти. «Защита!» — шепчет Дуся, а я поражаюсь ее выдержке. «Ну да ладно, я разберусь с этим после сладкого».